Георгиадис Ниархас. Воскресни сегодня, умри завтра. Лукис Макридис спит вечным сном на глубине 2 метров на новом кладбище Никосии. Такой молодой, 28 лет. Высоко небо, загруженное звездами. Родственники и друзья умершего спят в своих удобных постелях. Конечно же, употребив выражение «вечный сон», я не имел в виду его прямой смысл. Потому что, как только звезды исчезнут с неба и солнце окрасит запад красным и золотым светом, родственники и друзья усопшего примут участие в странной церемонии воскресения из мертвых. Пройдя по траурной аллее кипарисов, мимо молчаливых мраморных плит, они соберутся вокруг свежей могилы Лукиса Макридиса. Могильщик с лопатой и родственники своими руками разгребут землю над мертвым, вытащат гроб и откроют его. Усопший еще мертв. Церемония воскресения состоит из многих ритуальных действий. Гроб поставят на катафалк и отправят в церковь в сопровождении родственников и друзей. Батюшка споет псалмы для воскресения мертвого. Оттуда его отвезут домой для оплакивания родственниками в течение 2 дней и 2 ночей. Затем в море промоют его внутренности и зальют камфорой. Машина скорой помощи отвезет его на то место, по дороге Никосия-Лимассол, где произошла катастрофа. Разбитая машина будет ждать тело своего мертвого хозяина. Медперсонал положит его с большой осторожностью на сиденье водителя. Вдавят живот в руль, а голову вложат в разбитое лобовое стекло. Затем они уйдут, оставляя его одного для сцены воскресения. Вокруг тела, внутри и снаружи машины, будет разлита его кровь, как будто какой-то ужасный паук со множеством запутанных ног, длинных и коротких. Приблизится минута воскресения. Кровь появится из земли и асфальта, блестя под лучами солнца, вздуется и потянется с невероятной скоростью, вливаясь в вены и артерии мертвого. Лукис Макридис воскреснет. Освободит свою голову из разбитого стекла, его живот примет свою обычную форму. Все его раны мгновенно затянутся, не оставляя ни единого следа. Сердце станет быстро биться, вновь начнется циркуляция крови, бледное лицо приобретет свой прежний натуральный цвет. Воскрешение свершилось. Лукис Макридис жив. Родные его будут очень рады, когда увидят его, возвращающегося домой. В то время, как солнце шло с запада на восток, круглые фрукты апельсинового дерева изменяли цвет. От оранжевого к желтому, желто-зеленому, зеленому. И уменьшались, уменьшались, превращаясь в малюсенькие, а затем и совсем исчезли. И само дерево стало уменьшаться и уменьшаться, превращаясь в деревце, росток, а затем и совсем исчезло в земле, стало зернышком. Тогда появился какой-то человек, потянул в себя воздух ртом, и зернышко из земли, согласно закону земного притяжения, попало в его рот. Там также находился сок одной дольки апельсина и жмых. Соответственными движениями рта человек сделал дольку апельсина и пальцами вытащил ее изо рта целую. Продолжая таким же образом, он вытащил все дольки, положил их вместе и таким чудесным образом получился целый апельсин. Ему только не хватало кожуры. Человек поднял руку и пригласил кожуру появиться, где бы она ни находилась. Действительно, она послушалась и стала появляться часть за частью. Человек одел голый апельсин и затем ножом заделал порезы на кожуре, которые были между частями. Апельсин теперь готов. Человеку осталось подойти, пятясь задом, к соседнему апельсиновому дереву и водрузить плод с большой осторожностью на одну из ветвей. Позже водрузит и другие. Женщина поможет ему в работе, делая точно так же. В конце концов, дерево покроется плодами, которые в скорости начнут зеленеть и уменьшаться. Этот человек, Лукис Макридис, житель планеты Земля. В его солнечной системе время течет наоборот, по сравнению с нашим. Лукис Макридис – один из выдающихся писателей своей планеты. Его творчество охватывает период 25 лет. Он начал свою деятельность 30-летним и писал до 55-летнего возраста в соответствии с «зеленым временем». Его главные книги – «Песни разлук и свиданий», 1985 год нашей эры, «Кто будет судить судей, кто убьет убийцу», 1990 год нашей эры, «Более утоляющая смерть», 1993 год нашей эры, «Год моей любви к Фриде», 1999 год нашей эры, «Вестник из будущего», 2005 год нашей эры. Астронавты, которые путешествовали с моей планеты на Землю, доставляли мне его книги, а также статьи и критику о его книгах на разных языках. Я – почитатель и исследователь творчества Лукиса Макридиса и написал две книги и докторскую диссертацию по этой теме. Итак, я решился посетить Землю для того, чтобы познакомиться с ним поближе. Знал, что будет довольно трудно общаться с землянами и привыкнуть к их времени наоборот, однако очень надеялся, что смогу. Я решил соответственно подготовиться к любой ситуации, чтобы не попасть впросак. Все остальное было в порядке. Выгляжу землянином, одежда землян, удостоверение личности, паспорт и так далее. Представлюсь туристом. Лукис Макридис жил в городе, который называется Никосия. Как только прибыл, сразу же побежал в телефонную будку звонить к нему домой. Нашел адрес на одной из его опубликованных книг. Мне ответила его жена. Представьте себе мое удивление и разочарование, когда она мне сообщила, что муж ее, Лукис Макридис, погиб в автомобильной катастрофе несколько лет назад. Столкнулся с армейским грузовиком. Похоронен на новом кладбище Никосии. Само собой разумеется, что в нашем телефонном разговоре все происходило во времени наоборот. То есть сначала мне ответили, что Лукис Макридис умер. Затем я спросил у нее, могу ли я поговорить с Лукисом Макридисом. Затем она сняла телефонную трубку. Затем услышала звонок телефона и затем я набрал номер. К тому же звуки слов и фраз слышались наоборот, а номер телефона нужно было набрать задом наперед. Попробуйте сами, увидите, как это трудно. Конечно же, земляне, которые живут в своем времени, не чувствуют, что время их течет наоборот. Для меня же, однако, это было трудно, и если я и выдержал, то только благодаря моим долгим приготовлениям. В конце концов, это и не имеет такого уж большого значения, как факт, что Лукис Макридис был мертв. Я нашел его могилу. Лукис Макридис, 28 лет, умер 1.9.1983 года. Здесь дело покрылось туманом. Как возможно, что писатель, который написал свои произведения в период между 30 и 55 годами своей жизни, погиб в 28 лет, то есть еще до того, как написал свою первую книгу? Может быть, это просто совпадение имен? Смотрю на фотографию, которая в верхней части могильного креста. Он самый, Лукис Макридис, фотографию которого видел много раз в его книгах или статьях о нем. Тогда что же это значит? Я был в книжных магазинах, спрашивал в библиотеках. Лукис Макридис. Нет, такого писателя нет, неизвестен. Листал словари, читал истории мировой литературы, кипрской. Ничего. Спрашивал его знакомых и коллег. Они рассказывали, что умершему нравилось читать литературу, однако он никогда не опубликовал ни единой строчки, которую бы написал сам. Не говорил никогда и никому, что писал. Я носил копии его книг, которые были у меня на руках, самому издателю. Он отрицал, что когда-либо печатал эти книги или знал писателя с этим именем. Я подумал, что все эти люди каким-то образом были правы. Иначе как же мог человек, умерший в 1983 году нашей эры, написать и опубликовать книги в 1985, а тем более в 2005 году нашей эры? То есть в то время, как был уже давным-давно мертв. С другой стороны, однако у меня на руках были его книги, написанные именно в эти годы, а также вырезки критических статей из газет и журналов его родины и других стран Земли о них же. Эти факты были для меня несомненным доказательством, в то время как о его смерти мне сообщили другие. Я стал сомневаться, действительно ли он погиб в свои 28 лет. Я убедился бы, конечно, если бы стал очевидцем его похорон, а еще лучше автомобильной катастрофы, в которой он погиб. Однако прежде должны были пройти годы, в течение которых меня мучили сомнения и секреты этой неразрешенной проблемы. Я записал день смерти в моем дневнике, сфотографировал памятник так, чтобы была четко видна надпись, и вновь посетил Землю через несколько лет, как раз в тот день, когда состоялись похороны Лукиса Макридиса. Я, конечно, постарел. Земляне же теперь были на несколько лет моложе, благодаря своему времени наоборот. Я видел сцену похорон, как было описано в начале. Нашел объявление в газете. При столкновении армейского грузовика с частной машиной погиб водитель Лукис Макридис, 28 лет, государственный служащий. Грузовик внезапно выехал на главную трассу. Несчастный случай произошел по дороге Никосия-Лимассол в месте... Я был на этом месте и видел катастрофу своими глазами. Видел Лукиса Макридиса мертвого, а потом живого. Видел кровь, которая текла с невероятной скоростью назад, вливаясь в его вены и артерии, раны, которые мгновенно закрывались, не оставляя ни следа. Я видел армейский грузовик, который отлепился от бока машины Макридиса и быстро исчез за поворотом, откуда появился. Видел совершенно разбитую машину, которая выпрямлялась и вновь приобретала свой прежний вид, становясь блестящей и новенькой. Она уехала задом и скрылась среди машин на дороге. На следующий день я нашел предлог и навестил Лукиса Макридиса в его бюро. Заметил среди его деловых папок и бумаг листы, написанные от руки, с совсем не деловым заголовком «Песни разлук и свиданий», помеченным карандашом. Значит, с 1983 года он начал писать произведение, которое в 1985 году сделает его знаменитым, но никому об этом не говорил. Капризы писателя. Возможно, еще и сомневался, что это стоило делать. Выходя из здания, я думал, этот человек лишится жизни в глупой автомобильной катастрофе завтра. Да, я был очевидцем его завтрашней смерти. Однако этого было недостаточно для того, чтобы я поверил, что все будет именно так. Его будущее с сегодняшнего момента до завтрашнего дня может измениться. Может быть, какой-то факт помешает или изменит ход событий. Иначе как бы я узнал о существовании Лукиса Макридиса? Зачем бы посетил Землю, если бы не были написаны его прекрасные произведения, которые сделали его известным далеко за пределами его планеты? Обязательно что-то случится, что-то изменит ход событий. Однако, что это что-то? Не знаю, но обязательно должно случиться. Да, несомненно. Я внезапно остановился посередине лестницы, где находился. А если этого что-то и не случится? Тогда Лукис Макридис действительно погибнет в свои 28 лет. Тогда все потеряет свой смысл, станет нелепым. И я окажусь серьезным и умным исследователем творчества талантливого и известного плюс несуществующего писателя, который написал, вернее, не успел написать целый ряд замечательных произведений, которые я тщательно изучал на протяжении многих лет, несмотря на то, что они никогда не были написаны и опубликованы. К тому же моя докторская диссертация окажется написанной на совершенно фантастическую тему, и самое худшее будет подкреплено длинным рядом фантастической библиографии, состоящей из статей, исследований и книг о Лукисе Макридисе, который никогда не существовал. Я взял бумагу и чернила, написал записку, запечатал ее в конверт, на котором обозначил «Господину Лукису Макридису, срочно», и оставил на его столе в минуту, когда он куда-то вышел. Когда-то один землянин... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Император, который назывался Юлием Цезарем, получил записку, предупреждающую его избегать некоторых чисел Марта. Он не придал этому никакого значения и лишился жизни. Поверит ли Лукис Макридис моему предостережению? И я улетел на свою планету. Астронавты, которые только что вернулись с Земли, привезли мне последнюю книгу Лукиса Макридиса «Автобиография» 2010 года нашей эры. Среди прочего есть и такое. «Однажды на моем столе я нашел конверт со странным содержанием. Фотография памятника, где в верхней части креста легко читались мои имя и фамилия и сколько мне было лет тогда, то есть 28, и дата завтрашнего дня 1.9.1983. Я очень разозлился, поскольку принял это за глупую и злую шутку кого-нибудь из моих заклятых врагов или заклятых друзей. Я не придал этому никакого значения, если бы в конверте не нашел записку «Избегай трассы Никосия-Лимассол 1.9.1983». Эта фраза напомнила мне другой странный случай, который произошел много лет тому назад, когда я родился. В родильный дом Толиадора в Никосии зашел неизвестный старик и передал медсестре золотой крестик для новорожденного Лукиса Макридиса. Крестик в верхней его части имел странную надпись, сделанную очень маленькими, но хорошо различимыми буквами. Итак, прочитав записку, я пошел домой, открыл ящик стола, в котором хранился годами тот забытый и таинственный золотой крестик, и прочитал надпись «Избегай трассы Никосия-Лимассол 1-го дня осени 1983 года». Совпадение странных и необъяснимых предупреждений заставило меня отменить поездку, которую я действительно собирался совершить на следующий день. И несмотря на то, что я так и не могу логически объяснить эти события, я чувствую, что они сыграли какую-то очень важную роль в моей жизни, даже если я и не в состоянии осмыслить этого до конца. Что касается того мраморного креста с датой моей смерти, то каждый раз, когда я об этом думаю, волосы мои встают дыбом, и я покрываюсь гусиной кожей. Последний раз, посетив Землю, я был уже совсем стариком. Не теряя времени, сразу же побывал в родильном доме Толиадора в Никосии и передал медсестре золотой крестик для новорожденного Лукиса Макридиса. Конечно же, все произошло во времени наоборот. Сначала роженица приколола на одежды младенца золотой крестик. Потом медсестра дала его роженице, а я – медсестре. Она ответила утвердительно, я спросил ее, родился ли в этой больнице младенец Лукис Макридис. Медсестра поздоровалась со мной, и я ушел. Позже медсестра раздела младенца и вместе с врачом-гинекологом господином Толиадором пихнули ребенка в открытый зев, в живот его матери. Беременная оделась и ушла домой, неся свой огромный живот. Живот уменьшался и уменьшался до тех пор, пока эмбрион не стал микроскопическим семенем в матке. И затем, неожиданно, в ночь, полную звезд, какой-то твердый и эластичный одновременно предмет телесного цвета вошел внутрь другого органа и мгновенно проглотил то бесконечно маленькое семя. Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2023 году.